Здесь она вошла в портняжное ателье, где шили, вообще говоря, на мужчин. Ну, в порядке исключений иногда снисходили до того, чтобы скроить костюм для особо привилегированных представительниц женского пола. Мистер Болфорд приветствовал мисс Шейли с сердечностью, причитающейся самым дорогим заказчикам, и на обозрение были представлены разнообразные ткани для костюма. «К счастью, я могу гарантировать вам экспортное исполнение. Вы когда едете обратно, мисс Шейли?» «23-го». «К этому сроку мы вполне успеем». «Морем, надеюсь?» «Да». «А как обстоят дела в Америке?» «У нас тут очень прискорбно». «Очень прискорбно», — мистер Болфорд покачал головой, как врач у постели пациента. «Все, понимаете ли, делается без души. Люди разучились гордиться хорошей работой. Знаете, кто будет кроить ваш костюм, мисс Шейли?» «Мистер Лентвик. Ему 72 года, но он у меня единственный, кому можно доверить раскрой для наших лучших заказчиков. Все же остальные...» Мистер Болфорд решительно отвел остальных своими пухлыми ручками. «Качество», — продолжал он, — «вот чем славилась эта страна. Качество. Никакой дешевки, безвкусицы. Когда мы беремся за массовую продукцию, у нас не получается. Что верно, то верно. На этом специализируется ваша страна, мисс Шейли. А наше дело, не устаю повторяться, качество. Не жалеть времени, не жалеть труда и создавать такие изделия, которым во всем мире не сыскать равных. Так когда назначим первую примерку? Ровно через неделю, в 11:30? Благодарю вас». Чуть не ощупью, пробравшись в архаичном сумраке между штуками сукна, Анна Шейли снова вышла на свет Божий, остановила такси и возвратилась в отель «Совой». Одна из самых фешенебельных лондонских гостиниц на улице Стрэнд. Другое такси, стоявшее на противоположной стороне улицы, уже занятое смуглым тщедушным пассажиром, двинулось следом, но к парадным дверям «Совой» не свернуло, а объехало здание по набережной и здесь подобрало коротконогую толстуху, вышедшую из служебного входа. «Ну как, Луиза, обыскала номер?» «Да». «Ничего нет». Анна Шейли пообедала в ресторане. Для нее был резервирован столик у окна. Метрдотель любовно справился о здоровье мистера Моргентали. Пообедав, Анна Шейли взяла у портье ключ и поднялась в свой номер люкс. Постель была застлана, полотенца в ванной свежие, нигде ни пылинки. Анна подошла к двум легким чемоданам, составлявшим весь ее багаж. Один был заперт, другой нет. Она бросила взгляд на содержимое незапертого чемодана, потом достала ключик и отперла второй. Все аккуратно уложено, все на своих местах, ничего не сдвинуто, не потревожено. Поверх вещей кожаный портфель, в нем маленькая лейка и две кассеты с пленкой. Обе коробочки запечатанные, не вскрытые. Анна провела ногтем по крышке футляра, открыла фотоаппарат и слегка усмехнулась. Почти невидимый светлый волос, который она там положила, исчез. Она ловко насыпала на блестящий кожаный бок портфеля белого порошка, сдула. Кожа осталась блестящей и чистой. Ни одного отпечатка пальцев. А ведь она сегодня утром, после того, как смазала бриллиантином свои гладкие льняные волосы, бралась за портфель. На нем должны были остаться отпечатки пальцев, ее собственных. Она усмехнулась еще раз. «Хорошая работа», — пробормотала она про себя, но не слишком. Быстро уложив в сумку вещи для ночевки, она снова спустилась вниз, подозвала такси и дала водителю адрес Elmsey Gardens 17. Это оказался маленький и довольно невзрачный домик в районе Кенсингтона. Анна заплатила таксисту и взбежала по ступенькам к облупленной парадной двери, нажала кнопку звонка. Прошла минута, другая. Наконец дверь отперла пожилая женщина, у которой было настороженное выражение лица, тут же сменившееся приветливой улыбкой. «Тот-то, мисс Элси будет рада вас видеть, а она в кабинете. Только тем и держится, что вас ждет». Анна быстро прошла по полутемному коридору вглубь дома и открыла одну из дверей. Комната была тесная, уютная, с большими старыми кожаными креслами. В одном из кресел сидела женщина. При появлении Анны она вскочила. «Анна, родная! Элси!» Они нежно расцеловались. «Все уже условлено», — сказала Элси. «Я ложусь сегодня. Будем надеяться, что...» «Спокойнее, Элси», — ответила ей Анна. «Все будет в полном порядке». Тщедушный смуглый господин в макинтоше, пальто из непромокаемой ткани, названо по имени шотландского химика Макинтоша, нашедшего способ изготовления этих тканей, Вошел в будку телефона-автомата на станции метро Кенсингтон-Хай-стрит и набрал номер. «Граммофонная фирма Волгалла?» «Да». «Говорит Сендерс». «Сендерс, начальник реки?» Популярный приключенческий роман Эдгара Уоллеса, 1875-1932 годы жизни. «А какой реки?» «Реки Тигр. Докладываю про Аша. Прибыла из Нью-Йорка сегодня утром. Отправилась в Картье. Купила кольцо с сапфиром и бриллиантами на сумму 120 фунтов. Посетила цветочный магазин Джейн Кент. Покупка на 12 фунтов 18 шиллингов. Цветы велела доставить в больницу на Портланд Плейс, широкая улица в центральной части Лондона, на которой находится здание некоторых посольств. У Болфорда и Эйвори заказала юбку и жакет. Ни одна из названных фирм в подозрительных связях не замечена, но в дальнейшем они будут находиться под пристальным наблюдением. Номер Аша в Савое подвергся тщательному осмотру. Ничего подозрительного не обнаружено. В портфеле, уложенном в чемодан, находятся документы, относящиеся к слиянию с фирмой Вольфенштейнов. Все подлинные. Фотоаппарат и две катушки пленки, по виду неиспользованной. На случай, если пленки содержали фотостатические материалы, они были заменены другими, но проверка показала, что это действительно неиспользованная фотопленка и ничего больше. Аша взяла небольшую сумку и поехала к сестре по адресу Elmsley Gardens, 17. Сестра сегодня вечером ложится на операцию в больницу на Portland Place. Подтверждено служащими больницы, а также записями в книге хирурга. Приезд Аша выглядит вполне естественным. Слежки не заметила, нервозности не выказала. Сегодня, по-видимому, ночует в больнице. Номер в Савой оставила за собой. Обратный билет на пароход до Нью-Йорка забронирован на 23 число. Человек, назвавшийся Сендерсом, начальником реки, помолчал и добавил, как бы в виде постскриптума от себя: «На мой взгляд, ничего тут нет, если хотите знать. Просто швыряйте деньгами, дамочка. 12 фунтов 18 шиллингов за цветы, надо же!»